Ты же этого и добивался, верно? Полагаю, ты передал их отцу, и теперь дело пойдет. Так о чем же ты беспокоишься? Он поставил портфель на пол. Лишившись этого якоря, руки его вцепились в колени. Лицо Доминика оживилось. Нет, я не передал их полиции. Я никому не сказал ни слова. Я не хочу. Это невыносимо. Я не знаю, как мне быть. Я-то думал, это будут мужские перчатки. Но они оказались женскими. Это перчатки Китти. Он спрятал лицо в ладонях, голос его сорвался, и Доминик заревел, тщетно стараясь прервать недостойные мужчины всхлипывания. Мисс Гамильтон положила свою сигарету в пепельницу и, взяв Доминика за плечи, встряхнула его сначала ласково, затем чуть строже. «Ну, успокойся, это же глупо. Ну, давай, рассказывай, где же ты их нашел? Как так получилось, что полиция не смогла, а ты отыскал?» «Я не могу», — выдавил Доминик сквозь слезы. «Не имею права. Просто так вышло. Если я расскажу, вам тоже придется лгать. Послушай, я же пытаюсь помочь тебе. Если ты станешь темнить, как же я смогу судить, насколько серьезна вся эта история с перчатками? Может, ты заблуждаешься? Может, это другие перчатки, и ты зря переживаешь?» «Те самые, я знаю. И теперь полиция скажет, что она...» Он старался подавить сотрясавшую его икоту и не мог произнести ничего вразумительного. Расспрашивать было совершенно бесполезно. Доминик был на грани истерики. Мисс Гамильтон удалилась в ванную и вскоре вернулась со стаканом воды, который протянула Доминику движением настолько властным, что отказаться было невозможно. Красный, заплаканный, он выпил воду, и его почти перестал трясти. — На них кровь! — выдавил он. — Что же мне делать? Мисс Гамильтон отступила на шаг и в задумчивости уставилась на мальчугана, который тер глаза костяшками пальцев. — Именно это ты хотел спросить у мистера Шелли? Он жалобно кивнул. — Он ее стряпчий, и я подумал, может, мне лучше отдать их ему? Я надеялся, что он возьмет на себя ответственность, потому что я... Ну, я... Ты мог бы их уничтожить, — осторожно проговорила мисс Гамильтон, — если уж на то пошло. Сожги их и забудь. Нет, не могу. А как же так? Разве вы не видели, в каком я положении? Ведь мой отец... Это просто ужасно. Он же мне доверяет. Доминик снова едва не расплакался, но совладал с собой. Это же Китти! Безнадежно влюбленные 16-летние мальчики, зрелище жалкое. А Доминик в его положении впрямь нуждался в сочувствии. Он не сможет долго влачить это бремя. Рано или поздно все выплывет наружу, и это станет ударом для его отца. Кто-то должен избавить мальчишку от этого гнета. «Послушай меня, Доминик», — твердо сказала женщина. «Ты совершенно уверен, что Китти не убивала мистера Армиджера?» «И где только Китти подцепила такого невероятного поклонника? И как это они так быстро перешли на приятельское обращение по имени? Впрочем, у Китти всегда были очень странные привязанности». «Тогда», — продолжала она, — «имей мужество отстаивать свои убеждения». «Не говори ни слова мистеру Шелли, он юрист, было бы нечестно свалить ответственность именно на него. Ты можешь отдать эти перчатки мне, я не юрист и могу иметь собственное частное мнение».